Глава десятая. Возвращаюсь обратно в номер, кусая до крови губу. Нервничаю из-за того, что теперь ключи от комнаты с танцами у этого отморозка. А мне вернуть их надо. Все-таки тренер доверилась мне. А я дура. Взяла и... Блин. Я могу пойти и сказать ей, что потеряла их. Но как же стыдно. Жуть. Может, попытаться их вернуть? Нет, я не пойду ни на какой фестиваль. Ночью? К нему? И играть по его правилам не собираюсь. Кидаю сумку с вещами на пол и озираюсь на кровать, боясь разбудить Ростика. Я пришла поздновато, а он уже спит. Вымотался за сегодня, столько в море плавал. Принимаю душ, переодеваюсь и ложусь в прохладную постель. Тут же на талию ложится тяжелая рука, которой касаюсь ладонью и тихонько сжимаю. Ощущаю поддержку своего парня. Он спит, но я знаю, что он на моей стороне и всегда утешит меня. Может, рассказать ему о сегодняшнем? Нет, ни за что не расскажу. Он считает это сущим пустяком. Прикрываю глаза, пытаюсь уснуть. Не знаю, что делать. Пойти с утра до закрытия зала и попросить прощения? Стыдно. «Малыш, ты пришла?» Сонный голос моего возлюбленного над самым ухом заставляет вздрогнуть. Касается сухими губами моей шеи, царапая, но вызывая мурашки. «Ага, недавно!» Взволнованно шепчу, боясь. «На мне ведь не остался запах того подонка!» «Ты так вкусно пахнешь!» Ростик начинает возить носом по шее. Выбирается из хватких пальцев, залезает под спальную майку. И я сглатываю от нервов. Слишком перенасыщенный эмоциями день. Я высушена до предела после встречи с кретином. Как же его звали? Спартак. Точно. Имя такое. Забавное и красивое. Редко встретишь. И тем более у такого мудака. Я ждал тебя. «Ждал?» — волнительно выпаливаю. Его пальцы скользят выше к груди, и я все напрягаюсь, понимая, чего хочет Ростик. Мы давно это сделать пытаемся. В отношениях мы полгода, но у нас еще ни разу не было секса. Да что уж там. Мы и петингом не увлекались ни разу. У меня жуткая скованность, когда дело касается этого или моей сексуальности. Поэтому часто не могу расслабиться в танце поначалу. А когда прет, мне плевать на все. Это жутко огромная проблема для танцора. И, увы, я не смогла преодолеть ее до сих пор. Как и, наконец, перестать быть девственницей. Когда я соглашалась поехать с Ростиком на море, я уже знала, что такое может произойти. Но и я хочу этого. Наконец-то почувствовать своего любимого, откликнуться на него. Показать, что у нас все серьезно. И я к нему неравнодушна. Его ладонь касается моей груди. Сдавливает ее. Но удовольствия никакого. И все из-за нервов. «Ростик, миленький!» Я резко подрываюсь с кровати, не давая ему дотянуться до чувствительных бусин. Сейчас он увидит, что ничего не вызывает у меня, и расстроится. А ведь дело не в нем, а в Спартаке. Я пока не готова, прости. Слабая улыбка на его губах. Устал, понимаю. Я-то у него не первая, и он наверняка разбалован сексуальной жизнью. «Понял, ничего страшного». Чувствую, что уже расстроен. Опуская пальцы на его ладонь. «Слушай, может, на фестиваль сходим? Через полчаса начнется. Мне что-то не спится». «Малыш!» — стонет. «Я так хочу спать. Может, одна сходишь?» «Немного страшно и обидно. Но ладно». «Ты не против будешь? На всякий случай уточняю». «Не-а». Прикрывает глаза и отворачивается. «Только недолго гуляй, и от толпы не уходи, а то потеряешься. А еще лучше позови Леню с Ланой». Я улыбаюсь, поддаюсь вперед и целую его в щеку. «Они уехали в горы на сегодня, не получится. Пойду одна. Люблю тебя, вернусь быстро. Куплю тебе яблок в карамели». «И петушков», — бубнит. «Хорошо, хорошо». Я быстро спрыгиваю с кровати, посматривая на настенные часы. Время есть. Подлетаю к шкафу и ищу самые скромные вещи, что у меня есть. и разочаровываюсь. Лето, ведь море, все открытое. Даже спортивные вещи. Остались только просторные штаны и кроп-топ. Но эти вещи для меня как напоминание той ночи в клубе, когда мы впервые встретились. А не плевать ли? Одеваясь в них, хватаю телефон, деньги и выбегаю из номера. Мне всего лишь нужно вернуть ключи. Не любой ценой, конечно, но что-то придется придумать, чтобы получить их обратно. Шум толпы не дает сосредоточиться. Наоборот, пугает. Я прижимаю ладони к карманам, боясь, что среди такого количества людей меня просто ограбят. Я читала про щипачей. Не хотелось бы на них наткнуться. Еще и приходится искать этого придурка взглядом. А тут столько людей. Пристраиваюсь там, где их нет так много. У фонаря возле забитой людьми лавочки. Никого рядом не слушаю, рассматриваю окружающих. Он придет один или с друзьями? Не знаю. Но как дура стою минут 20, не пропуская ни одного парня. Мне кажется, на меня даже начали смотреть косо. Да к черту эти ключи! Психанув, разворачиваюсь и тут же ударяюсь носом о что-то твердое. Только не говорите, что фонарный столб. Неудачница. Только он очень горячий, и руки у него есть. Вон нагло опускается на мою спину. Распахиваю шире глаза, поднимаю взгляд вверх и тут же поджимаю от злости губы, встречаясь с темными, как будто угольки, глазами Спартака.